18 октября 2020 какого-то года. Дубай. Эмират Дубаи. Объединенные Арабские Эмираты. Чем дальше я во все это лез, тем больше у меня возникала уверенность в том, что за Аюбом кто-то стоит. Кто-то серьезный. Но мне пофиг. Вот так грубо. Пофиг. Мне надо подчистить за собой. И за своим начальством, которое я презираю, но на которое вынужден работать, потому что в свое время взял 30 сребреников Иуды. И больше мне не нужно ничего. Я разместил в интернете информацию о том, что мелким оптом продаются тепловизоры, причем указал конкретные модели. Разумеется, те же самые, какие были украдены из контейнера. Цену указал немного ниже, чем по рынку, но не слишком. Короче, все как положено. Есть товар, деньги нужны срочно, но все же не настолько, чтобы отдавать за бесценок. Идеально. Понятно, что поступили заявки, но меня привлекла одна. Покупатель был местный, из Дубая, и он настойчиво интересовался количеством. Я забросил удочку, немного повысив цены под тем предлогом, что уже есть покупатель. И тот схавал, быстро согласившись. Настоящий покупатель, скорее всего, возмутился бы, или, по крайней мере, договорился бы не сразу. Договорились о встрече. Так как ситуация была неопределенной, я позвонил в местную контору, занимавшуюся предоставлением специфических услуг, и договорился о найме гарантов безопасности. Это вполне законно, хотя у меня и левые документы, но деньги вполне настоящие, и каждый имеет право нанять себе охрану. Это линия обороны. Линия нападения – это белорусские спецназовцы. У них здесь была своя ЧВК, и я сейчас находился на их базе, пока они проверяли свое вооружение и спецсредства. Вооружение было полностью китайским. Автоматы и снайперская винтовка калибра 12,7. Автоматы, кстати, самые современные. Китайская копия НК-416. Так, внимание, всем видно. Еще раз. Это Аюб Аздоев, ядерный террорист. Я назначил встречу в промышленной зоне. Предполагаю, что придет на встречу именно он. И, возможно, не он один. Я нанял группу гарантов безопасности для разговора. Прибуду туда, как солидняк. Задача изменилась. Его надо валить. Я помечу его или его тачку. Если это он, на обратном пути я сброшу СМС-ку. Сделка не состоялась. Еще раз. Сделка не состоялась. Тогда валите его. Наглухо и сразу. Если это порожняк, СМС-ка будет «Сделка состоялась». Тогда отбой. До следующего раза. Вопросы? Заговорил старший группы. «Товарищ генерал, может, мы вас прикроем?» «Нет, мне нужно именно легальное прикрытие с документами, причем не с территории бывшего СССР. И закрыли тему. Еще одно. Если прибудет местная полиция или армия, или кто еще, снимайтесь и валите, себя не обнаруживая. Это приказ». По дороге в отель я решил сделать то, что, наверное, раньше бы не сделал. И в других обстоятельствах не сделал. Но мир пошел по пизде. Так что какая к черту разница? Делай, что должен, и будь, что будет. И пошло все к черту. Я набрал номер на спутниковой Тарая и начал отсчитывать секунды, решив, что если пройдет минута и ответа не будет, то я кладу трубку. Но абонент ответил. «Да». «Саша». «Виктор?» Голос был удивленным. «Ты где?» «Заткнись и слушай». «Хорошо, слушай, времени нет. Я сейчас скину координаты. Здесь Аздоев со своими людьми. Их намного больше. И я думаю, тут может быть еще одно устройство, или не одно. Стой, погоди. Некогда годить, Саша. Я собираюсь их остановить. Но их больше. Если я... Я перезвоню через 3 часа. Через 3 часа. Если я не перезвоню, значит мне... Дец. Если я не выживу, работай сам, если есть возможность. Нельзя дать ему уйти». «Подожди, так нельзя». «Можно. Я сбрасываю координаты. И... Извини за все. Отбой». Дубай был одним из мировых центров предоставления услуг безопасности. Здесь можно было нанять что одного телохранителя, что целую команду, на любой, как говорится, вкус и кошелек. Расклады мне подсказали. Я нанял команду Book Risk Management, профессиональные, но работающие в сером и темном секторе компанию, нанимающую в основном африканских и латиноамериканских спецназовцев, и в случае чего не гнушающиеся нарушения закона, если это может помочь клиенту. Просто других денег стоит. Группа на 2 рейндж-роверах подхватила меня у гостиницы. Я кратко описал предполагаемую встречу и предупредил, что она может быть конфликтной, потому что предполагается продажа военного оборудования на крупную сумму. Проверил сертификаты. У всех ЧВКшников и гарантов безопасности сейчас полно сертификатов о прохождении разных курсов и школ. Эти в основном учились в Южной Африке. А там прекрасные школы телохранителей и очень свободное законодательство в отношении того, что может позволить себе телохранитель. В качестве аванса за сложность встречи дал по 1000 евро каждому, чем окончательно расположил их к себе. Мы ехали в производственную зону Рас-эль-Хор. Там правительство Эмирата строит готовые универсальные промышленные здания, подключает за свой счет все виды коммуникаций и предоставляет их в аренду по льготным условиям любому, кто хотел бы заняться производством на территории Эмирата. А через какое-то время можно будет и выкупить, причем по дешевке. Все это за счет нефтяных денег делается. Представьте себе, не ядерные ракеты и не танковые биатлоны, а вот так вот развивают производство. К 2050 году поставлена задача довести доход Эмиратов от продажи энергоносителей до 10% от общего объема, то есть 90% дохода будет от другого, и я им верю. Ну а у нас что? А у нас борьба с продвижением НАТО на восток. Рейндж-роверы катились мимо бесчисленных ангаров, а я смотрел и думал, что с нами не так, что бы с нами не так. «Здесь, сэр». «Да, похоже». Я достал чистый радиотелефон и отбил СМС. В ответ пришло: «Заезжайте внутрь, ворота открыты». Внутри были бесчисленные контейнеры на палетах, подготовленные к быстрой погрузке. «Да здесь, похоже, целый полк можно вооружить и еще останется». Мы проехали внутрь и остановились. В проходе перед большим вилочным погрузчиком стоял средних лет мужчина в хорошем дорогом, это было сразу видно, костюме. И это был не Аюп Оздоев. «Пустышка, ладно». «Сэр, все нормально?» «Похоже, встреча сорвалась. Я сейчас переговорю и поедем». «Ясно, сэр». Тем не менее, прикрывали меня по полной программе. Гаранты безопасности вышли из машин, разобрали сектора наблюдения. Я подошел ближе. «Добрый день». «Добрый день». Странный бизнесмен поклонился, не в пояс, но склонил голову, что здесь было не принято. «Прошу говорить громче, у меня глухота. Вы привезли?» «Да». «Уезжать просто так было невежливо. Я вернулся к рейндж-роверу, взял образцы. Прошу». «Новые. Интересно. У вас есть сертификаты конечного пользования на них?» «Это китайские приборы. Он им не нужен». «Да-да, конечно. У вас много таких?» «Сэр, у меня контракт с производителем». «Вру». Странный полуглухой бизнесмен возвращает мне прибор и вдруг резко задает вопрос. «У меня украли из контейнера в порту точно такие же приборы. Это были вы?» «Я не менее резко перестраиваюсь. Вы меня в воровстве обвиняете? Кто вы? На кого работаете?» Я делаю шаг назад, и тут меня ослепляет вспышкой, а потом начинается стрельба. Говорят, что сознание возвращается медленно. Как же? Это только если повезет, ты придешь в себя медленно, да еще и на больничной койке. Но мне в таких случаях не сказать, чтобы везло. Пришел в себя я от сильной пощечины, которая только усугубила мое состояние, и я выблевался. Так, дело было в каком-то помещении. Обычное помещение, легко возводимое что-то. Потолок высокий, 6 метров, не меньше, лампы энергосберегающие. Какое-то офисное оборудование, столы, стулья, пара компьютеров, сейчас выключенных. К одному из стульев был привязан я. Точнее, это было офисное кресло на колесиках, а привязан я был серым упаковочным скотчем. Что из этого следует? Что меня не перевезли, и это не какая-то специальная пыточная, а то самое место, где мы все и попали в переплет. Перевозить меня они не решились. Может, времени не было, может, еще что. В помещении трое. Один из них тот самый бизнесмен, 50 лет ему. То ли турок, то ли иранец. В тех местах есть два автохтонных типа мужчин этого возраста. Либо с фигурой типа груша, наеденным животом, у этих почему-то все лишнее откладывается только на животе. Второй — противоположность, тощий как смерть. Вот это такое был. Второй похож на гориллу, заросший весь. В нем 2 метра, даже больше. Рожа — орангутанг настоящий. Единственный вооружен, но не калашом, местная копия САГИ-12. Смотрит на меня так, как будто я маму его оскорбил. Третьим был Аюп Оздоев. Блин. Вот что скажешь. Я нарушил присягу и отмазал его отца, чтобы сын теперь захватил меня в заложники. Ну что тут сказать? Не нарушай присягу. Б. Как банально все. Как в дурацкой нравоучительной пьесе. Только это не пьеса. И кровь тут настоящая, и боль настоящая. И шкварка вместо людей на асфальте. Это все настоящее. Я стоял у истоков этого дерьма. Не я один, но и я тоже. И мне выгребать за всех. Впрочем, ведь и Христос за всех. «Аюп, Позвал я наугад, потому что почти не слышал своего собственного голоса. Все разговоры были как будто в нескольких метрах от меня. Глаза Юба вспыхнули злобой. Он шагнул вперед и пнул меня по ноге. «Где теплаки, ты сука? Ты у меня кишки собственные жрать будешь. Ты у отца спроси, можно ли меня бить? Да я в рот еб...» «Помолчи». Этот бизнесмен, я, кстати, так и не понял, он вставил заглушки в уши, чтобы не контузило, потому и прикинулся глухим. «Это плохо». «Ты его знаешь?» «Отец говорил, он его из республики выводил. Смотрящий, понахчило, от ФСБ». Бизнесмен иронически поднял брови. «Русский? Кефир, сука. Где мои теплаки, ты, тварь?» «Рашид». Этот, с лицом орангутанга, схватил Аюба и вывел за дверь. «Интересные дела. Вы, значит, из России. Звание?» «Могу назвать свое, полковник». «Полковник чего?» «Армии Турецкой Республики». «Я понял, в живых они меня не оставят. Иначе этот не представился бы. Шансов немного, если только американцы поспеют. Мы с Турцией не враги. Ну, это как сказать». Полковник прошелся по помещению, которое они использовали как пыточную. Остановился напротив меня. «Сегодня нет, а завтра? Вы же не отдадите добром Севастополь, Волгоград, Казань, Уфу, Сочи. А это, между прочим, исконно тюркские территории. Зачем вы взорвали США? Это сделал Аюп Аздоев. Но с вами...» Последняя деталь головоломки встала на свои места. Полковник пытливо смотрел на меня. «Я все думал о том, как связать атомный взрыв и вас. То, что вы отпускаете террористов за деньги, это давно нам известно. Но вот беда. Аздоев, когда вы его отпустили, был не в международном розыске, не в стоп-листе террористов. А американцы такие крючкотворы. У меня были документы, но то, что вы оказались здесь, это просто гениально». Полковник придвинулся ближе. «Я отдам вас Аюбу, а сам уйду и сообщу американцам, что Аюб здесь. Американцы придут, и что они обнаружат? Самый разыскиваемый террорист в мире и высокопоставленный офицер ФСБ. Аюб меня убьет». «Ну, не поделили что-то. Мало ли случаев, когда агенты убивали своих кураторов. Да, это будет великолепно». Я чуть не расхохотался. «Американцы уже идут сюда. Идиот». «Почему Чикаго?» «А почему бы нет? Признаться, я учился там. Дерьмо, а не город. Сплошной ширк и не джаз. Аузу била мина шайтан и раджим. А что дальше? Москва?» Турок засмеялся, причем искренне. «Москва? Зачем? Если кто-то взорвет ядерным зарядом Москву, все будут только аплодировать. Нет, мой друг, не Москва. А если Аюб настучит про вас? Ядерный террорист? Да кто ж ему поверит?» Турок снова наклонился ко мне. «В высокой политике люди верят в то, во что хотят поверить. Не больше и не меньше. В мире сейчас высок спрос на наказание России. Какая разница, что послужит казус белли, правда или ложь? Думаете, выкрутитесь?» «Еще как думаю». Турок ехидно и зло усмехнулся. Я замычал и начал показывать подбородком на карман. «Что? Карман?» Турок забеспокоился и проверил карман. «Разумеется, он нашел там телефон». Вконец разозлившись, он открыл дверь, позвал Аюба и этого орангутанга. На последнего начал орать, как резанный, в то время как тот изображал раскаяние. Закончилось все звонкой пощечиной. «Шайтан, никому ничего доверить нельзя». «Понятно, не нашли при обыске». «Что ты хотел?» «Дай мне позвонить, и ты получишь деньги». «Сколько?» «Десятка, больше нету». Я напряженно смотрел на полковника. Тот усмехнулся, потом сковырнул крышку, достал симку и аккумулятор. «Думаешь, я продаюсь за деньги?» «Думаешь, все продаются за деньги?» «Вы все думаете, что можно сбить любого. Деньгами, обещаниями, дав ему преступную власть над другими правоверными. Куфарское государство СССР, обитель ширка и неджеса, извратило всех вас, в том числе и правоверных, точнее тех, кто называет себя таковыми. Но я родился правоверным, и правоверным умру. Мне не нужны твои куфарские деньги». «Я смотрю, ты не бедствуешь, полковник. Если живешь в волчьей стае, будь волком. Но я ночевал в пещерах и в горных хижинах и не испытывал ни малейшего неудобства. И с облегчением вернусь туда, где не надо притворяться кефиром». «Кефиром? Ты зря так говоришь, полковник. Ты не мусульманин, ты националист. Турецкий националист. Твой народ тебе дороже Аллаха Всевышнего». На сей раз я его достал, судя по тому, что он ударил меня. Снова помутилось в глазах. «Не смей рассуждать об Аллахе своим грязным куфарским ртом. Тебе меня не сбить. Да, я националист. Я люблю свой народ и воюю за него. Еще при жизни моего поколения мы захватим Крым. Наши дети будут в вашем Ростове и Волгограде, а внуки доберутся до Казани и до Москвы. Никакое ядерное оружие не поможет вам. Мы сильны, а вы слабы. Наши женщины рожают детей, а ваши женщины – проститутки, с кем угодно и как угодно лягут. Видел я ваших женщин в ночных клубах Стамбула. Замолчи. Это тоже не джаз, ваше грязное влияние, ваше из Запада. Но все они расплатятся. Этих шлюх мы подвергнем мучительному наказанию, а тех, кто их сбил, перережем глотки и сбросим в Босфор, и воды станут красными от крови, а по телам можно будет перейти на другой берег, как по земле. Аюб. Вошел Аюб. Этот кефир твой. Можешь делать с ним все, что хочешь. Только не шуми. Машаллах. Через 2 часа я пришлю машину. Вывезем изделия. Здесь больше оставаться нельзя. Аюб кивнул. Да, эфенди, вы, как всегда, правы. Выйдя из пыточной, полковник повертел телефон в руках. Он закончил курсы специальной подготовки в Великобритании по программе обмена НАТО. Там его учили ловить террористов. Инструкторы подчеркивали важность любых источников информации, особенно таких, как телефон. Даже если все удалено, опытные компьютерщики смогут все восстановить. И он сунул телефон в карман, не зная, что в нем включился маяк.